Глава 26. Дуэль. Опа. Утратив нематериальность, Алая утратила в том числе и невидимость. Кажется, Настя видела все, что тут происходило. «Господин, если вы закончили...» Настя, не меняя невозмутимого выражения лица, взяла метлу, стоящую в углу. «Можно я этой аномальной сучке врежу?» Алая, бросив взгляд на Настю, громко взвыла и рванулась. Ее глаза ярко вспыхнули, незримые путы на ее теле распались. Все ее тело стало полупрозрачным и развеялось, словно дым на ветру. Сбежала. Но да ничего. Я думаю, она еще вернется. За добавкой. Я не рассчитывал, что смогу ее надолго удержать. Или тем более взять в плен. Богиня как-никак, пусть и в виде астральной проекции. Это та самая, которая преследует меня. Сказал я, приведя себя в порядок. Из-за нее приготовление зелья-стимулятора пошло не по плану. Настя просияла. «И вы решили ее сексуально покарать?» Я вздохнул. «Ну, это вышло скорее случайно». «Да ладно вам», — протянула она. Я лишь вздохнул. «Очевидно, что бы я сейчас ни сказал, мне не поверят». Я посмотрел на свою руку. Там между пальцев остался блондинистый волос. Вполне себе вещественный и материальный. Отлично. Как я и рассчитывал. Алая была слишком шокирована, чтобы проследить за такими мелочами. Серьезная ошибка. Теперь у меня остался образец ее тела. А это открывает определенные опции, которых у меня не было раньше. Я поместил волос в пробирку и заткнул пробкой. Такой ценный образец, по идее, надо бы поместить куда-нибудь на дальнюю полку. Хорошо, что ключ от лаборатории есть только у меня. «Как там Кристина?» — спросил я, убрав пробирку с волосом на полку. «Он понадобится мне несколько позже». «В расстроенных чувствах у себя в комнате», — призналась Настя. Я дала ей успокоительное и сказала пару поддерживающих фраз, которые я подсмотрела из разных фильмов. Она приблизилась ко мне почти вплотную, глядя очень пристально. «М? Она чего-то хочет?» Словно прочитав мои мысли, Настя, глядя мне пристально в глаза, указала пальцем вниз. Я вернулась, потому что знала. «Здесь осталась одна нерешенная проблема», — сказала она. Я опустил взгляд и, увидев большой бугор на штанах, чертыхнулся. Мой стояк никуда не пропал. Перестройка духовных потоков только закончилась, и некоторое количество сексуальной энергии все еще нуждалось в освобождении. «Жалкая аномалия не способна удовлетворить великого безумного бога», — с довольным видом произнесла Настя, закусив нижнюю губу. «Черт, неужели она...» «Я не могу оставить вас здесь в таком состоянии, господин», — произнесла она. «Мой долг, как одного из представителей рода Безумовых, защитить главу рода, в том числе и от таких неудобств». Приблизившись, Настя опустилась передо мной на колени и взялась за мои штаны. И в этот раз я был совсем не против. Может быть, получится разрушить и третий крупный тромб, который, зараза, уже занял место своего предшественника в районе моего таза. В общем, этот вечер можно считать удавшимся во всех смыслах. Первые лучи утреннего солнца пробивались сквозь тяжелые шторы, падая на мое лицо. Я с трудом разлепил веки, с неохотой покидая царство сновидений. Привычно прислушался к своему телу. Все духовные потоки текли как положено. Энергия циркулировала в нужном ритме. Перегруз работал на минималке, держа духовные потоки в тонусе. Вставать не хотелось, но дела не ждут. Сегодня мне предстояли утренние тренировки, а в училище — дуэль. Как говорится, назвался Ариста «Поясни за куртуазность». Я уже практически собрался с мыслями, когда в дверь моей комнаты раздался негромкий стук. «Можно?» — послышался звонкий голосок Эмми. «Входи», — отозвался я, приподнимаясь на локтях. Дверь приоткрылась, и на пороге показалась наша младшая хранительница очага. Обычно такая задорная и полная жизни, сейчас она выглядела поникшей и расстроенной. «Княжич», — Эмми сделала неловкий книксон. Я приподнял брови. «Чего это она такая вежливая?» «Я должна извиниться перед тобой за свое поведение». «Эмми?» «Что случилось?» Я нахмурился. «После вчерашнего Эмми прямо вся не своя. С ней точно все хорошо. Когда мы столкнулись с теми тварями из бездны, я просто оцепенела от ужаса. Она опустила глаза, пряча взгляд. Я всегда думала, что очень сильная. А на деле оказалась всего лишь беспомощной девицей, которую пришлось выручать. Эми встрепенулась и вскинула голову, в ее глазах заблестели слезы. Но я больше не позволю такого. Я стану сильной, подобно княжне Светлане. Буду тренироваться днем и ночью, пока не обрету истинный дух воина. А твою несгибаемую волю я... Она осеклась и покраснела, видимо, смутившись своих слов. Но затем твердо сжала кулачки. «В общем, я работаю над собой. Я больше не буду прятаться за твоей спиной, княжич. Прошу, позволь мне извиниться за мою трусость и глупость». Я внимательно смотрел на Эмми, отмечая эти перемены в ее характере. Гордыня и самоуверенность, присущие ей раньше, кажется, наконец уступили место осознанию собственной слабости и стремлению ее преодолеть. Впервые за все время она обратилась ко мне с поистине искренней просьбой. «Эмми, я оценю твою решимость», — произнес я мягко, «и рад видеть твое желание стать сильнее. Путь офицера, истребителя аномалий тернист, но достоин того, чтобы его пройти». Немного подумав, я добавил, «но позволь мне извиниться перед тобой, если был излишне резок». Эмми посмотрела на меня огромными глазами, явно не ожидая такого ответа. «Княжич, давай начнем все сначала», — предложил я, заглядывая ей в лицо. «Я помогу тебе обуздать страхи и стать сильнее. Идет?» Эмми изумленно кивнула, а по ее щекам покатились слезинки облегчения. «Ты так изменился?» — с улыбкой произнесла она. «Ты просто другим человеком стал. Ничего общего с тем, что было раньше». «Я, кажется, последняя, кто это заметил». Я услышал шелест книги судьбы. «У вас появился новый последователь. Число последователей 2. Плюс последователь. Уже 2. Идем к успеху». Я увидел, как по плечам Эмми побежали потоки золотистых искр. С каждой секундой они становились сильнее и гуще. «Она хочет колдовать? Да нет, в этом нет смысла». Я пригляделся к ее духовным потокам. Все выглядели как-то подозрительно активными. Слишком активными. Черт. Она же испытала сильный эмоциональный всплеск из-за нашего разговора и потеряла контроль над силами. «Эмми, сосредоточься!» Начал было я, но было уже поздно. Краткий порыв ветра, словно миниатюрный смерч, пронесся по комнате, раздувая шторы и разметав листы бумаги по полу. Книги посыпались с полок, а мелкие предметы закружились в воздушном потоке. Одеяло мгновенно слетело с меня, открывая взгляду мою полуобнаженную фигуру в трусах-боксерах. Эмми невольно покраснела, бросив быстрый взгляд на мои плечи и грудь, но тут же отвела глаза в сторону, смущенная. Но это был отнюдь не последний утренний сюрприз. Настя. Она все это время лежала со мной под одеялом. Я сам оторопел не на шутку, когда рядом со мной зашевелилась Настя, до этого момента тихо лежавшая под одеялом в своей полупрозрачной ночной сорочке. Как я умудрился не заметить ее присутствие? Неужели она была здесь все время, пока я разговаривал с Эмми? Настя изрядно прокачала свой навык незаметности. Она сладко потянулась, позволяя сорочке чуть приоткрыть роскошную грудь, и открыла глаза. Увидев нас с Эмми, она снисходительно улыбнулась, ничуть не смущаясь ситуации. «Доброе утречко. Вижу, все уже на ногах и готовы к новым приключениям на свои пятые точки», — произнесла она, как обычно, спокойным и ровным голосом. «Настя, что ты здесь делаешь?» — выпалил я, приходя в себя от шока. «Как она вообще пробралась в мою комнату?» Она пожала плечами, откидывая со лба растрепанную прядь волос. «Ну как что? Господин так сладко причмокивал во сне и ворочался, что я не могла удержаться от соблазна прижаться потеснее». Я вздохнул. «Блин, ну конечно же. Мы вчера вечером с Настей, активно пытались разблокировать мои духовные потоки. Зная ее, логично, что она не ушла к себе, а решила остаться в постели со мной». «Шучу, шучу, не обращай внимания», — продолжала Настя, необычно бойкая и разговорчивая сегодня. «Просто захотелось разделить с тобой постельку на ночь глядя. «Надеюсь, ты не против небольшой награды за все твои труды?» Она игриво подмигнула, и я не сдержал широкой улыбки. Эмми в шоке смотрела на нас. Кажется, она единственная в доме, кто еще не догадывался о наших с Настей отношениях. Гнев сверкнул в голубых глазах нашей рыжеволоски. «Извращенец!» — выпалила она, сильно покраснев. Ее волосы аж слегка зашевелились на голове. «Вы лишились одного последователя. Число последователей — один. Ну вот, а как хорошо все начиналось. Эмми...» — я протянул к ней руку. Она резко развернулась на каблуках и опрометью выбежала из комнаты, резко захлопнув за собой дверь. Послышались стремительно удаляющиеся шаги. Я вздохнул. Неловко, конечно, вышло. Черт, если бы я с просонья не прошляпил, успел удержать это тупое одеяло. Впрочем, чего уже жалеть об упущенном? Настина сорочка соблазнительно обрисовывала ее формы, когда она приподнялась, упираясь рукой в матрас. Ее роскошные волосы рассыпались по плечам, а губы манили поцелуем. Даже после ночи в постели она умудрялась выглядеть сногсшибательно. «Ну что ж, раз уж мы проснулись, может, продолжим веселье?» Она бросила многозначительный взгляд в мою сторону. «Какая она с утра настойчивая!» Кажется, наши вчерашние шалости смогли чутка расшевелить ее флегматичную натуру. Я задумался. Обычно я утро посвящаю тренировкам. Но раз секс так эффективен, почему бы и не углубиться в этом направлении? Приглядевшись к духовным потокам, я разочарованно вздохнул. Третий духовный тромб так и не был разрушен. Более того, на нем не было ни одной трещины. Он выглядел больше и крепче двух предыдущих. Крепкий орешек. Мы с Настей вчера вечером еще немного поупражнялись в гимнастике, но успеха в духовной практике так и не достигли. Кажется, чтобы сломать этот тромб, мне потребуется куда более мощная эмоциональная встряска. Настя закусила губу, когда я жадно приник к ее груди, лаская ее языком и пальцами. За зданием училища для одаренных раскинулась просторная дуэльная площадка, окруженная вековыми липами. Перед предстоящими дуэлями ее тщательно расчистили от былой растительности и обнесли мощными защитными чарами. На аккуратно подстриженных газонах по периметру были расставлены скамьи из отполированного дуба для зрителей из числа влиятельных аристократических семей и преподавательского состава училища. У массивных кованых ворот, ведущих на площадку, несколько учеников-старшекурсников в парадной форме темно-синего цвета с золотым шитьем выполняли функции охраны и церемонии мейстеров. Один из них, высокий статный юноша, с надменным видом громогласно объявлял: «Сударь и сударыни, прошу предъявить ваши билеты и пройти обязательный ритуал проверки на наличие запрещенных артефактов. Нарушители будут строго наказаны, так что лучше не испытывайте мое терпение. Всего у нас на сегодня запланировано 3 дуэли». Дуэли между одаренными были весьма популярны, и училище неплохо зарабатывало на их проведении. Группы титулованных аристократов-дуэлянтов, ради которых и затевалось это представление, уже собралась возле двух деревянных помостов, установленных в центре площадки на расстоянии 30 шагов друг от друга. Некоторые из них ухмылялись, делая вид, что не замечают презрительных взглядов, недовольных задержкой зрителей. Дуэлянты разделились на несколько групп и перебрасывались колкими замечаниями, пытаясь уязвить друг друга. «Ха, глядите-ка, какие облезлые птенцы из неоперившегося выводка выпали из гнезда! Небось, сами шитьем пробавляетесь, раз на приличную одежу не хватило!» Ехидно прокомментировал высокий парень в малиновом шелковом одеянии, окинув насмешливым взглядом своих менее нарядных противников. «Как смеешь ты оскорблять нас, ничтожество!» возмутилась девица в шляпке, украшенной павлиньими перьями. «Наш род был гордостью императорского двора задолго до того, как твои предки выбрались из своих трущоб и научились пользоваться вилками. Ценю ваше чувство юмора, виконтесса», — расхохотался малиновый сударь, отчего рубины на его одежде засверкали в лучах весеннего солнца. «Но все мы здесь знаем, что мой род восходит к самому Рюрику, а ваша семейка и мечтать не могла о такой родословной». Девица в шляпке одарила его жгучим взглядом. Зрители в нетерпении зароптали, перешептываясь и ожидая начала представления. На площадку вышел пожилой мастер дуэлей в строгой черной мантии, расшитой рунами, и поднял руку, призывая к тишине. «Довольно препирательств. Время болтовни миновало. Настало время дуэли. Я буду строго следить за соблюдением правил поединка. И первый же, кто их нарушит, будет дисквалифицирован и выгнан из училища без каких-либо разговоров. Начнем!» Гул в рядах зрителей мгновенно стих, воцарилась напряженная тишина. На помосты вышли две первые пары дуэлянтов. Они замерли, не сводя глаз с противников, которые в любую секунду могли выпустить первое заклинание. На один из помостов вышел Вальдемар Шмидт, известный своим поразительным владением магией льда и снега. Он приосанился, давая зрителям возможность полюбоваться его статной фигурой в расшитом серебром темно-синем кафтане. Вальдемар чуть прищурился и поднял руку ладонью вверх. В следующее мгновение в воздухе вокруг его пальцев заплясали искристые снежинки, покружились и начали медленно оседать на землю мерцающим покрывалом. Зрители восхищенно ахнули, разглядев, что каждая снежинка была идеально сформирована, словно драгоценная ювелирная подвеска. А еще все имели острые края лезвия, делая их похожими на сюрикены. Уровень контроля дара поражал. Вальдемар сделал едва заметное движение кистью, и снежинки сорвались с места, заставив публику отшатнуться. Потоки льда закружились вихрем, наслаиваясь и формируя в воздухе гигантский ледяной кубок с замысловатой резьбой. Вальдемар взмахнул другой рукой, и из нее вырвалась стремительная снежная метель, заполнившая чашу кристальными узорами и фигурками диковинных зверей. Аристократы восторженно зашумели, разглядывая затейливую резную композицию, а Вальдемар лишь таинственно улыбнулся. «Не слишком ли он силен для первокурсника?» — шепнул один старшекурсник другому. «Он чемпион богини Айшстиль», — ответил другой. «Сам понимаешь, богиня ему благоволит». «Пф, он просто позер», — фыркнул первый. «Я б его вынес с полпинка». «Хе-хе, не сомневаюсь, дружище». Через толпу протиснулся Олег Кривотолков, юноша с надменным лицом и холодными серыми глазами. Его рука все еще находилась на перевязи в гипсе. Он заметил Вальдемара Шмидта у одного из помостов и решительно направился к нему. Вальдемар стоял, небрежно облокотившись на перила, лениво поигрывая кончиками пальцев, из которых то и дело вырывались искристые снежинки. «Эй, Шмидт!» — окликнул его Олег с самодовольной ухмылкой. «Готов расквасить выскочку Безумова!» Вальдемар медленно обернулся, его льдисто-голубые глаза сверкнули. Он величественно кивнул, отчего серебристая вышивка на его темно-синем костюме засверкала. «Конечно, хер Кривотолков. Я унижу этого жалкого выскочку на глазах у всех. Его подлость будет строго наказана». Олег ухмыльнулся еще шире, чувствуя сладкое предвкушение мести. Он сжал кулак на здоровой руке, на его лице на мгновение мелькнуло болезненное выражение. Он вспоминал, как Безумов сломал ему кость в прошлой стычке. «Вот и отлично. Унись его как следует. Я хочу видеть, как он корчится». Вальдемар кивнул. Его арийские черты посуровили. «Не беспокойтесь. Я унавожу его как следует. Но вы говорили, он может попытаться жульничать и использовать запрещенный артефакт во время поединка. Этот Безумов — известный мошенник». С русским у Шмидта все еще были некоторые трудности. Олег резко выпрямился, его лицо исказилось от гнева. «Да уж, от этого подлеца можно ожидать чего угодно. Ты будь начеку, Шмидт. Если что вдруг почуешь, не сдерживайся». Он понизил голос. «Бей со всей силы. Можешь даже пройти до самого конца». Вальдемар высокомерно усмехнулся, коснувшись рукой идеально ровного пробора в своих волосах. «Не сомневайтесь, хер Кривотолков, я буду готов к любым его трюкам. Сама великая богиня Айштиль благословила мой дар и даровала мне невиданную власть над льдом и снегом. Этот жалкий Безумов не продержится и минуты против моей мощи». Из ладони Вальдемара на миг вырвался поток завихряющихся снежинок, продемонстрировав зрителям его владение стихией. Олег одобрительно кивнул, его глаза блеснули от предвкушения. «Вот и отлично. Я буду внимательно следить. Но если вдруг что-то пойдет не так, и подлость Безумова все же переборет твой дар», глаза Олега сверкнули, «то в этом случае мы переходим к плану «Б».» Вальдемар слегка нервно улыбнулся. «Не беспокойтесь, хер Кривотолков, план «Б» не понадобится. Моя сила льда сокрушит любую хитрость». Олег удовлетворенно кивнул. «Это хорошо, что ты так уверен. Но не забывай, Безумов должен проиграть. Желательно так, чтобы он больше никогда не мог ходить сам. Это понятно?» У Вальдемара едва заметно дернулся уголок губы. Как будто приказ Олега пришелся ему не совсем по душе. «Более чем, хер Кривотолков», — сказал он. Вальдемар поклонился и отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Олег еще некоторое время посверлил его затылок взглядом, после чего повернулся и направился к зрительским рядам, радуясь про себя предстоящему унижению Безумова. В назначенное время Безумов так и не явился. И тогда мастер дуэлей объявил о начале противостояния между другими участниками. Первые две дуэли проходили с невиданным размахом и зрелищностью. В воздухе вспыхивали молнии, вихри огненных шаров кружили над помостами, земля содрогалась от ударов магических импульсов. Зрители ликовали, подбадривая дуэлянтов громогласными воплями. В первом поединке виконт Василий Семякин, мастер воздушной магии, закружил своего оппонента Игоря Карпова в ревущем смерче, отчего тот на время ослеп и оглох. Но Карпов проявил недюжинную хитрость, вызвал к жизни из-под земли каменных големов, которые приняли на себя режущие удары вихрей. В завязавшейся рукопашной схватке Семякин оказался повержен наземь. Карпов демонстративно поставил ему ногу на грудь и широко раздвинул руки, лучезарно улыбаясь. Кто-то зааплодировал, а кто засвистел. Не все оценили такое отношение к поверженному противнику. Во втором поединке аристократка Марья Шульц вызвала из-под земли адского пса из лавы и серы размером с буйвола. Тот метался по площадке, разбрызгивая вокруг смертоносные капли. Марья не очень хорошо его контролировала, но силы этому существу было не занимать. Однако ее противница, Афина Рогозина, поступила хитро. Она воплотила свой дар в идеальный ледяной клинок и метко метнула его в пасть исполина. Лава тут же застыла, обездвижив челюсти твари. Пес заскулил и замотал головой, не в состоянии освободиться. Марья, опешив на мгновение от такой дерзости, была атакована градом ледяных игл. Ее покров с хрустальным звоном рассыпался на сотни частиц, оставив ее беззащитной. Перепуганная Марья поспешно объявила, что сдается. Публика неистовствовала, купаясь в буре эмоций. Осталась последняя, третья дуэль, самое интригующее. Но Безумов все не появлялся. Мастер дуэли уже взошел на помост, чтобы завершить представление, как вдруг в центре площадки образовался вихрь красочных всполохов света, сопровождаемый оглушительным треском разряда. Зрители ахнули, когда из самого эпицентра вихря вышел Константин Безумов в сопровождении двух роскошных спутниц. Одна была черноволосой красавицей с ледяным взглядом, вторая — изящной голубоглазой шатенкой с дразнящей ухмылкой. Анастасия Безумова и Дарья Синицына. Безумов сделал широкий жест, приветствуя публику. Дарья залилась жемчужным смехом, кокетливо обмахнувшись ажурным веером. Анастасия же поводила в воздухе руками, светящимися от духовной силы, словно что-то стряхивало с них. Ее лицо выглядело немного напряженным. «Какой же позер!» «Но должен признать, это было зрелищно», — усмехнулся Вальдемар и наклонил голову на бок, хрустнув позвонками. Некоторые зрители возбужденно зашептались. Никто не понял, как именно Безумов провернул такой зрелищный трюк с появлением. Все знали, что его сводная сестра имеет дар иллюзий, но не настолько же сильный, чтобы обмануть такое большое число людей. «Прошу простить мое позднее появление», раздался глубокий бархатистый голос Безумова. «Я ненадолго задержался из-за важных дел, но теперь полностью к вашим услугам, сударь и сударыни». Он галантно поклонился, вызвав оживление среди зрителей женского пола. Олег Кривотолков вскочил, его лицо исказилось от ярости. «Безумов, негодяй! Как ты посмел так нагло опоздать? Все уже думали, что ты просто струсил, как последний жалкий червяк». Безумов повернулся к нему, сделанно удивленным видом. «Неужели, Кривотолков? Помнится, когда ты получил по шее и корчился в луже, ты был далеко не таким дерзким». Зрители загудели, раздалось восхищенное женское хихиканье. Кривотолков вспыхнул, его щеки запылали гневом. «Довольно шуток, проходимец. На помост, живо!» Безумов лишь бросил ему снисходительный взгляд, после чего повернулся к спутницам. «Барышни, полагаю, время пришло. Разрешите восхитить вас силой поистине королевского уровня». Он поцеловал ручки обеих дам и удалился в направлении помоста, оставив их стоять в ореоле восторженных взглядов. Безумов приблизился к мастеру дуэлей и церемонно поклонился. «Достопочтенный мастер, прежде чем мы начнем, позвольте мне принять стимулирующий напиток. Он поможет мне сконцентрироваться и полностью проявить свой дар». Он извлек небольшую колбу с ярко-зеленой жидкостью и продемонстрировал ее мастеру. Тот внимательно осмотрел колбу, принюхался к содержимому и кивнул. «Хорошо, не вижу в структуре зелья ничего запрещенного. Это не противоречит правилам. Можешь принять зелье». Олег Кривотолков возмущенно вскочил. «Что? Да это непозволительно. Он явно собирается использовать допинг, чтобы нечестно усилить свой...» Мастер дуэли поднял руку, грозно нахмурившись. «Довольно, господин Кривотолков. Я сам решаю, что допустимо, а что нет во время дуэли. Зелье разрешено». Мурый Кривотолков опустился на свое место. Мастер повернулся к Вальдемару Шмидту. «А вы, молодой человек, не желаете ли тоже чем-нибудь дополнительно усилить свои способности?» Вальдемар высокомерно ухмыльнулся и покачал головой. «Благодарю, Монхер, но усилители нужны лишь тем, кто сомневается в своей силе. Я же верю в могущество, дарованное мне великой богиней Айштиль. Я ее чемпион, не могу проиграть кому-то вроде него». Безумов лишь чуть качнул головой и одним глотком осушил колбу с зельем. В первые секунды ничего не происходило, но затем лицо Безумова вспыхнуло нездоровым румянцем. Из его ноздрей повалил пар, а глаза засверкали золотистым сиянием. Зрители ахнули. От юноши буквально веяло мощной энергией. А еще почему-то медом. Дуэлянты встали друг напротив друга на площадке. Вальдемар принял зрелищную пафосную позу, отставив ногу и вскинув руки. Вокруг ее ладони уже начали кружиться легкие снежинки. Мастер дуэли обвел взглядом толпу и возвестил громогласно. «Господа, внимание всех собравшихся будет... представлена дуэль между виднейшими одаренными нашего училища. Вальдемар Шмидт, чемпион богини Айштиль, и Константин Безумов, занявший второе место прошлогоднего турнира молодых фехтовальщиков. Прошу соблюдать тишину и порядок. Поединок начался». В тот же миг Вальдемар активировал мощь своего дара. Потоки льда, окружившие вокруг его рук, вспыхнули ярче солнца. Они начали стремительно вращаться, формируя вокруг юноши ревущий ледяной вихрь. Из земли вокруг него вырвались тысячи ледяных игл, сплетаясь в оборонительный покров. А затем вся эта ледяная энергия вдруг устремилась ввысь, формируя исполинский сверкающий столб высотой с башню. Вокруг Вальдемара разлилась упоительная ледяная свежесть. Трава под его ногами покрылась инеем, а воздух сгустился от холодного тумана. Зрители цепенели от увиденного могущества, не в силах вымолвить ни слова. А Вальдемар стоял посреди ледяного безумства и ухмылялся. Константин же стоял совершенно спокойно, не обращая внимания на бушующий ледяной ураган. Его лицо оставалось безмятежным, а глаза сосредоточенно следили за каждым движением противника. Было видно, что он полностью... контролирует ситуацию. Публика замерла в напряженном ожидании. Воздух буквально звенел от переизбытка энергии льда. Чем же ответит Безумов?